Глава 40. Во мраке. Лезли долго. Успели дважды устать. Наконец, лаз кончился. Поскольку первым, как и положено, полз предводитель, именно он и уперся головой в очередную решетку, так же, как и первую, вмурованную в стенки тоннеля. Барон попытался разжать прутья. Понял, что прутья не разожмутся. Придется снова ковырять и отдал соответствующий приказ. Приказ звучал так. «Ползем назад». И они поползли. На карачках, задом наперед. Просто потому, что места в тоннеле для разворота не было. Да и пропустить вперед Пиндаля Константин не мог. Тот просто не протиснулся бы. А ковырять самому? Константин опробовал силы еще на первой преграде. Выходило, Пиндаль ковыряет раз в 40 быстрее совсем не прокачанного в этом деле крестоносца. Задом наперед ползли в 2 раза дольше, потому устали 4 раза. Только Фофан, будучи самым маленьким, чувствовал себя в лазе более-менее комфортно. Хотя и ему, ввиду отсутствия рук, ползти было неудобно, и приходилось передвигаться гусиным шагом. Потом он догадался втянуть ножки и смог катиться. Только для этого пришлось снять чудо-лапти. Да и недалеко, потому что выход плотной пробкой перекрывал Пиндаль, пыхтящий позади всех. Выбрались. Быстренько освежились у озерка, попили водички и, сменив порядок следования, поползли снова. Может, потому что на первой решетке Пажапье трижды апнул скилл строительства, а может, просто эта решетка была укреплена хуже, но справился корзинщик гораздо быстрее. С трудом протиснулся в выход из лаза и... застрял. Константин, ползущий на этот раз вторым, понаблюдав минутку за болтающимися в воздухе ножками, все понял. Попытался протолкнуть толстячка вперед. Ножки стали дрыгаться активнее. Видно, Пиндалю стало больно. Все звуки, предположительно издаваемые корзинщиком, глушились его же тушкой, наглухо заткнувшей проход. «Господи, прости меня, грешного!» — пробормотал рыцарь. Схватил слугу за ноги, потянул назад. «Ваша милость, не надо!» — пискнул Пиндаль, оказываясь в лазе целиком в сопровождении громкого чпок. «Тихо, бездарь!» — шикнул рыцарь. «Сможешь проход расширить?» «А куда деваться?» — вздохнул тот. «Не назад же ползти снова! Да и вы ведь в доспехах. Тоже не протиснитесь». И Пиндаль еще несколько часов крошил цемент и выворачивал камни, пока не увидел, что вот теперь точно пролезет. И пролез. Изнывающий от жажды деятельности и от простой жажды тоже, Константин вывалился из тоннеля, грохоча доспехами. Благо, упал он на мягкое и не особо дзынькнул. Мягким оказался все тот же многострадальный Пажапье. По лбу немного размялся, подвигав руками. Помог выбраться батюшке и вынул прикорнувшего колобка. Вот уж кто не особо страдал. Полз последним и потому за время вынужденного простоя пару раз успел сгонять к озерцу с целью попить. К сожалению, принести не мог, ввиду отсутствия рук и тары. Даже шлем рыцаря для этой цели не годился. Техрегламент странного шлема предусматривал небольшие конструкционные отверстия, видимо, для лучшей вентиляции макушки и предотвращения перегрева мозга. Комнатка, в которой они оказались, была небольшой и до чрезвычайности захламленной. Причем, как ни старались они распознать хоть что-то из всех этих наваленных грудами вещей, не смогли. Еще бы. Автоматические винтовки М-16, ящики с гранатами РАФ, пулеметы М-2А1, упаковки обоим и патронов россыпью. В общем, не опознали ничего. В соседней комнате находился склад продовольствия. Впрочем, это мы с вами догадались бы, что в консервных банках еда. Для средневекового отряда это были просто круглые фиговины неизвестного назначения. А уж всякие дошираки в полиэтилене могли вызвать у привыкшего к здоровому питанию рыцаря разве что рвотный рефлекс, но никак не слюноотделение. Так и пошло. Каждая из комнат забита чем-то полезным, но совершенно непригодным к использованию. Хотя бы без базовых навыков современного нам человека. Больше всего обрадовались большой комнате с кучами упаковок крашеной бумаги. Небольшие по формату листочки серо-зеленого цвета с портретами глупо ухмыляющихся мужиков пришлись как раз кстати. Пиндаль уже давно маялся животом и, воспользовавшись оказией, облегчился весь отряд. Для этих целей набрали листочков впрок, загрузив Фофана килограмма 3. Им, конечно, далеко до листа лопуха, но тоже сойдут. За очередной дверью комнаты склада не оказалось. Оказался длинный коридор с белыми стенами, освещенный свисающими с потолка круглыми волшебными светильниками, Ага, на 40 ватт, все верно. Идеально прямой коридор заканчивался распахнутой настежь тяжеленной металлической дверью с крохотным круглым застекленным окошком. За ней маленькая пустая комнатка и вторая точно такая же дверь, но запертая. Возились не менее получаса, а открыть не смогли. Развернулись и пошли искать другой путь. В одной из складских комнат, под грудой коробочек с непонятными плоскими штуковинами с налепленным изображением надкушенного яблока, обнаружился люк. Металлическая лестница качалась и скрипела, но не обвалилась даже под весом закованного в латы рыцаря. Подвал оказался могильником. Несколько сотен трупов лежали в повалку друг на друге, и было видно, умерли эти люди страшно, в жутких мучениях, кроме того, поедая друг друга. Абсолютно все тела в уже знакомых рыцарю пятнистых комбинезонах и с неизвестными этому продвинутому знатоку геральдики эмблемами на рукавах. Поскорее покинув проклятый подвал, продолжили поиски. Ничего не нашли и вернулись в комнату с лазом. И только тут Константин заметил, что в паре метров от дыры, из которой они вылезли, есть еще одна. Чуть шире предыдущей, но снова забранная решеткой. Пендаль простонал что-то неразборчивое и снова принялся долбить и царапать. А рыцарь и батюшка пошли на поиски тары, дабы отправить Фофана за водой. Константин нашел плотно закрытые канистры, которые, как ни старался, откупорить не смог. И слава богу, он того не знал, но внутри находился напалм. Мало бы тут никому не показалось. А вот отец Ставроси обнаружил обычное жестяное ведро литров на 20. Его тут же вручили Фофану, и тот бодро укатился, толкая ведро перед собой. Пока Пажапье работал, священники-крестоносец успели подремать. Наученные опытом, запустили в откупоренный туннель Пендаля первым. И не прогадали. На том конце опять была решетка. Долго ли, коротко, но и это препятствие корзинчик устранил. Комната, в которой они оказались, совсем не походила на предыдущие. Гладко оштукатуренных и окрашенных стен не было и в помине. Светильники отсутствовали. Пол земляной, а с потолка свисают корни деревьев. И многие десятки, если не сотни дыр в стенах, подобных той, из которой они вылезли. Но, хвала Господу, не зарешеченных. Посовещавшись, решили, что проверять все лазы смысла нет. Не иначе место — это база крота, с которой он и совершает вылазки. А вернее, ее прихожая. А ходы второстепенные и приведут неизвестно куда, но по-любому не туда, куда им нужно. Затыкать дыры не было ни времени, ни желания. Не говоря уже о материалах. И потому следует найти тот единственный лаз, который ведет к кротовьей лёжке. И уже оттуда не допустить побега разбойника в этот зал. Как найти? Да проще простого. Сквозняк. Если все пути, кроме одного, ведут на поверхность, то из них должно дуть. А вот из того, что оканчивается в подземной опочивальне, нет. Порылись в запасах Пажапье, переносимых вместительным Фофаном. Нашли несколько подходящих дрынов, кусочков ткани и чего-то похожего на маслянистые шишки. Огниво тоже нашлось у хозяйственного Пендаля. Он пробурчал что-то о переводимых в пустую крафт-инграх, но спорить с работодателем не осмелился. Огонек горел еле-еле и как-то нехотя. Постоянно дергался и прыгал, намереваясь погаснуть. Но для того, чтобы проверить сквозняковую теорию, вполне годился. По результатам теста определились и были отмечены всего 4 бессквозняковых дырки, что было ровно на 3 больше, нежели хотелось. Теперь первым полез крестоносец. Будучи хорошо защищенным доспехом, Константин просто не замечал понатыканных всюду ядовитых шипов и обошлось без потерь. В конце тоннеля обнаружился небольшой, но тяжеленький сундучок, обитый металлическими полосами, с огромным, почти в размер сундучка, навесным замком. С трудом вытащив сундучок, Константин поручил Пендалю вскрыть замок и пополз во второй отмеченный проход. Буквально метров через 5 наткнулся на мертвое ссохшееся тело, лежащее ногами к выходу. Следовательно, человек полз в том же направлении, что и рыцарь, и, скорее всего, с аналогичными целями. Полз, полз и умер. А раз тело до сих пор отсюда не выбросили, тоннелем не пользуются. Значит, можно переходить к следующему лазу. Третий тоннель перегораживал обвал. Вся надежда оставалась только на четвертый. Но и тут барона ждало разочарование. Тоннель все время шел вниз под приличным углом и закончился глубоким колодцем, на дне которого угадывалась вода. Полбу вылез назад, понаблюдал за тем, как вспотевший слуга мается с гигантским замком, и полез туда, где нашел труп. Выволок тело, рассмотрел. Пятнистого комбинезона нет. Обычная крестьянская одежда. Разве что пояс интересный, с множеством кармашков, мешочков и подвязанных пузырьков. Батюшка вгляделся и опознал одного из крестьян, пропавшего из соседней деревни года 4 назад. Тело, теперь уже со всем возможным почтением, оттащили в уголок. Отец Ставросий, повинуясь долгу священнослужителя, вызвался провести комплекс противосатанинских мероприятий. Сирич помолиться о душе усопшего. «Есть!» Внезапно заорал Пожапье, заглушая клацнувшую дужку замка. «Ваша милость, получилось!» Константин подошел и заглянул в распахнутый сундучок. Тот был полон металлических пластинок с закругленными краями, с буковками, расположенными в 5 строк, с продетыми в маленькие дырочки тонкими цепочками. «И что это?» — спросил он как бы сам себя. «Разрешите, я посмотрю». Пендаль схватил пригоршню пластинок и стал читать. Маквиллин, Джон П., цифры, римские буквы, иллюминат. Так, второй. Смоут, Ронни Ф., цифры, арабские и римские. Фансигар. Третий. Лингфуд, Грегор С., цифры, саентолог. И в таком духе прочие жетоны. Батюшка, кончивший обряд, подошел, взял один из жетонов, всмотрелся. Глаза его расширились. Он отбросил от себя пластинку, как нечто непередаваемо гадкое и, возможно, ядовитое. «Это мерзость! Мерзость пред ликом Господа! Спрячьте, закройте и более не прикасайтесь!» «Что это, отче?» — тихо спросил рыцарь. «Жетоны призыва, продавших свои бессмертные души. Я слышал о таких, от Кондратия и слышал. Они теперь навеки прокляты, страдают и корчатся в преисподней, желая лишь одного — выбраться и отомстить всем живым за свой же проступок. «Сектанты!» Последнее слово Ставросий прямо выплюнул. «И эти вот жетоны для того, чтобы призвать проклятых в наш мир нужны. Они уже не люди. Они сами уже почти демоны. Лучше всего уничтожить эту гниль. Но тут я не смогу. Нужно нести на святую землю и там, помолясь, захоронить. Тогда эти ироды точно из пекла не выберутся. Вот что. Оставлять это здесь опасно, мало ли кто найдет. Забираем с собой». Спорить с ним никто не стал. Религия сказала «надо», рыцарство ответило «есть». А слуг и колобков вообще не спрашивают. «Сюда мы еще Господь сподобит наведаемся», — сказал Ставросий. «Тело нужно забрать, перезахоронить, да и вообще очистить». И полез следом за крестоносцем, уже нырнувшим в зев очищенного от трупа провала. За священником прыгнул Фофан. А Пендаль задержался ровно настолько, чтобы найти отброшенный батюшкой жетон и снять с тела незадачливого крестьянина чудо-пояс. Девушки аукались и перекликались. Лукошки, почти полные грибов, и туиски, набитые ягодами, намекали на скорое возвращение домой. Да и день подходил к полудню, а значит, пора. Дома в деревне нужно помогать матерям и старшим сестрам. Дел у крестьян и крестьянок летом полно. 6 подруг уже собрались на полянке, а вот 7-й, самый младший, лишь недавно допущенный в их компанию, не было. Хотя периодически слышалось ее тоненькое «ау», постепенно приближающееся к оговоренному месту сбора. Девушки расселись на полянке и, дожидаясь односельчанку, болтали обо всем на свете. О грибах, парнях, ягодах, парнях, родителях, парнях, коровах, парнях и о парнях. Этими темами, собственно, кругозор крестьянских девушек и ограничивался. «А вчерась, когда я вечером по воду шла, ко мне Сенька подошел. «Да ну, сам Сенька!» «Не может того быть, он же с Ляйкой гуляет!» «Вот тебе крест подошел. «И ты чего?» «А я вроде как и не заметила и пошла себе дальше». «А он чего?» «А он? А он вроде как ему все равно и тоже дальше пошел. «Так это же разве считается, что подошел? «Ой, да много ты понимаешь. Мне сестра сказала, что хотел он заговорить, да не решился, побоялся». «Да ты вроде не шибко страшная». «Тьфу на тебя». «Кто? Сенька побоялся?» «Еще скажи, застеснялся». «Ха-ха, это же не Тёпка. А Сенька он, ух, первый парень». «Да и Тёпка тоже ничего». «Был ничего, а сейчас уже чего. Говорят, встретил он в лесу что-то злое, еле ноги унес. Теперь чего-то боится всего». «Да чего тут бояться? Ежели на волчьи заделы да к озеру Яги не ходить, то...» «Агась, а Тёпка?» «А что Тёпка? Знамо дело, заколдовали его». «Кто?» «А я почем знаю?» Так ведь говоришь. Да кому он нужен заколдовывать? Не заколдовывают простых людей. Ян-то только мы дружинников да героев. Говорю, мне это Милька говорила, когда мы у ее коровы роды принимали. Милька дура. Дура не дура, а в травах разбирается. У самой бабы тссс, мелко идет. Ни к чему ей это пока. Кусты зашевелились, и на полянку выбралась девушка. Но совсем не та, которую ждали подруги. Суконное монашеское облачение почти полностью скрывало фигуру. От макушки до пят. На глазах плотная повязка. Либо дань обету, либо признак слепоты. Но свеженькое личико и гладкие ненатруженные ручки выдавали нежный возраст гостьи. «Ой, монашка! Глядите! Странница? Откуда в лесу? Одна? Кто здесь?» — спросила монашка. «Девочки, вы одни? Сколько вас?» «Одни-одни, мать! Семеро! Нет, шестеро!» — загалдели селянки. «Вот сюда проходи, присядь на бревнышко, отдохни, водицы испей, ягодок откушай». «Ох, милые девочки, воистину доброта ваша не останется безнаказанной!» Ласково улыбнулась монашка. «С удовольствием и откушаю, и запью». И облизнулась. «По грибочки выбрались». Не столько спросила, сколько констатировала странница. «Чую, грибами пахнет». «Да, грибов в этом годе много», — подтвердила одна из девушек. «Хоть косой коси. Мать, а чего у тебя на облачении распятия нет? Неужто под одежу спрятала? Так тут лихих людей нету, никто не отымет». «Тебя, девочка, как зовут?» — спросила странная монашка, проигнорировав вопрос об обязательном по ее статусу атрибуте. «Белка. А остальных как кликают? Хочу вам, девоньки, подарки дорогие сделать. А для этого ваши имена знать нужно. Марфа, Стешка, Тая, Софа, Виктор Андреевич». «Как?» — удивилась монашка. «Да родной батюшка ее в честь близкого друга так назвал. А батюшка Ставросий, видно, в ударе был, так и окрестил. А чего за подарки-то?» «О, подарки. Да, сейчас. Всем вам будут от меня замечательные подарки». Монашка сунула руки под платок и сняла тряпицу, скрывающую глаза. Обвела девушек взглядом, и те застыли изваяниями, не в силах ни шевельнуться, ни даже пикнуть. Из глазниц выглядывали здоровенные мохнатые пауки. «Тебе, белка, дарю ядовитую слюну. Поцелуй твой будет смертелен. А то вон какие губы отрастила, рабочие. Тебе, Марфа, зрение ночи. Видеть будешь только во тьме кромешной. Глаза у тебя ярко блестят чересчур. Тебе, Стежка, еще четыре ноги, а то твои коротковаты. Ты, Тая, молчишь все время. Удлиню тебе задарма язык, аршинов до 20. Софа, ты ведь матерью хочешь стать более всего на свете? Вон какая жопа! Дарю тебе плодовитость пчелы-королевы. Ну а ты, Виктор Андреевич...» Монашка хмыкнула. «Обойдешься. Чего-то не налагается заклятие на твое имя. Наверное, заговоренное. Все, счастливо оставаться, девочки. Мне еще 94 проклятия до полуночи наложить требуется, а времени мало. Через 6 часов разрешаю отмереть. До виджения». И странница, на ходу повязывая на глаза тряпицу, быстро зашагала по лесу в сторону деревни. Удивительно, но она ни на что не натыкалась и ни обо что не спотыкалась, будто зрячая. В кустах у полянки с застывшими подругами сидела, трясясь от страха, белокурая девочка. Рядом валялась корзинка с рассыпавшимися крепенькими грибами. «Нужно бежать», — промелькнула мысль. «Предупредить старосту». Чуть ли не каждое местное дерево было ей знакомо. Она заложила широкий крюк, дабы не попасться страшной монашке, и, что было сил, бросилась в погост.